Глава 17. Зона. 5 часов 31 минута до часа Че. Ждать развязки пришлось недолго. Примерно через час лязгнули замки, и в тюремный отсек вошли двое угрюмых парней все в той же синей униформе и без каких бы то ни было отличительных знаков. Дорогину сначала показалось, что направляются они к клетке, где сидит Бибик. Но парни прошли чуть дальше и остановились напротив конуры полковника. Дорогина охватила волна жара, и он морально настроился на драку. Покорно идти на убой он не собирался. Сдаваться, пусть и в самой безнадежной ситуации, было не в его правилах. В памяти мелькнуло одно очень давнее афганское воспоминание о том, как его тогда еще молодого лейтенанта пытались зарезать словно барана на потеху орущим на фарси ублюдкам. А вот так же в сарай вошли двое и на ломаном русском сообщили, что будут его мало-мало резать. Дорогин был связан по рукам и ногам и поэтому мысленно простился с жизнью. Но конвоиры поленились тащить такого крупного агнца на своем горбу и решили развязать ему ноги, чтобы добрел до места заклания сам. На том они и погорели. Лейтенант от души зарядил одному конвоиру в пах, а другому с разворота в ухо. Затем без проблем сложился вдвое, перевел связанные руки вперед и, подняв жертвенный кинжал, прикончил обоих нокаутированных конвоиров. Потом он разрезал веревки и прямо из сарая, где его держали, забросал ожидающих шоу душманов гранатами. Из десятков маджахедов ушел только один, да и то лишь потому, что находился в то время метров за 100 от места схватки. После был долгий марш по горам, еще одна стычка с мелкой бандой и возвращение в часть, где, как оказалось, о приключениях Дорогина уже знали все, кому не лень. Причем его подвиги были значительно приукрашены. В общем, в тот момент лейтенант был популярнее Розенбаума. Наверное, только поэтому ни политотдел, ни особисты не стали мурыжить героя и пенять ему на то, что он целые сутки пробыл во вражеском плену. Ведь в советской армии плен приравнивался к предательству. Но для Дорогина все обошлось. Правда, и никаких наград за свой подвиг он не получил. Только уважение товарищей, что, впрочем, было для него гораздо важнее. И вот история повторялась. Только Дорогин был уже не тем юношей, но зато и руки у него не были связаны. Едва один из конвоиров открыл клетку, полковник бросился в атаку. Вероятно, бойцы чего-то подобного и ожидали, поскольку не растерялись и встретили Дорогина тяжелыми прямыми ударами по корпусу и в челюсть. Но они точно не ожидали, что промажут. Полковник ловко поднырнул под руку правому, зашел обоим громилам в тыл и тупо запихал обоих в свою бывшую клетку. Автоматический замок негромко щелкнул, и у Дорогина появилась фора во времени секунд в 10, пока один из конвоиров нашарит выпавшие из руки ключи, пока вставит их на ощупь в скважину. Дорогин бросился к двери, но на пороге притормозил. Из клеток Бибика и Матвея раздавались аплодисменты. Дорогин оглянулся. «Уходи, пока Платон не проснулся!» – громко шепнул Бибик. «Только не пытайся выбраться наружу! До связи какой-нибудь добеги! Набирай 111 и ори «Атака зоны!» Это условный сигнал, чтобы по пеленгу вертушки со спецназом прилетели!» Ценные советы Дорогин дослушивал уже на бегу. Все сказанное Бибиком он знал и сам, даже больше. Остапенко, организовавший эту крайне рискованную и многослойную, как тещин пирог, операцию, всю схему обрисовал только Дорогину. Нет, вряд ли всю, но процентов на 95. Так что убегать из бункера Дорогин не собирался изначально. Что же касается идеи раздобыть связь и вызвать вертушки, реализовывать ее не было смысла. Остапенко и так держал все под контролем. Во всяком случае, Дорогину хотелось на это надеяться. Кудели, Аншакову и Паркеру он, правда, не сильно помог. Но в тот момент не была выполнена главная задача. Остапенко расставил все точки в этом вопросе еще на берегу. Выручим, но после бала. До того, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Теперь же злодейская бригада, источник и другие вещдоки в наличии. Так что больше генералу ждать нечего. Окончен бал, погасли свечи. Должен был уже выслать эти самые вертушки. По-хорошему, еще час назад должен был выслать. Имелось, конечно, в рассуждениях Дорогина кое-что здравое. Но хромала версия все равно на обе ноги. Во-первых, полковник не был уверен до конца, что Остапенко отследил, куда увезли пленников. Все-таки подземелья спутники не видят. Да и радиомаячки в таких недрах запеленговать непросто. А во-вторых, даже если и все сложится удачно, никто не гарантирует, что кавалерия прибудет раньше, чем Дорогина переработают на фарш для корма подопытных мутантов. Короче, ни к двери, ни к рации полковник бежать не собирался. Он собирался устроить игры вроде пятиборья. С бегом по бункеру, фехтованием на ножах, стрельбой, если удастся раздобыть огнестрельное оружие. С конкуром на шее у какого-нибудь лаборанта. И если все же повезет открыть шлюз, с заплывом в холодной воде. Все что угодно, лишь бы протянуть время. Турнир по пятиборью закончился, едва начавшись. Дорогин успел добежать только до шлюзового отсека. Из боковой двери ему наперерез выскочили трое бойцов. А в дальнем конце коридора показался их начальник с неизменным мечом за плечами и почему-то в маске. Хотя носить ее в бункере жесткой необходимости не было. Первого атаковавшего бойца Дорогин уложил легко. Просто ногой в живот. Отчего парень отлетел далеко назад и распластался по двери шлюза. Двое оставшихся напали одновременно, но только помешали друг другу. Полковник провел одному серию в корпус и последний в голову. А другому врезал ногой в пах, а затем, когда боец согнулся, коленом в челюсть. К этому моменту первый воин немного пришел в себя и снова бросился в бой. Дорогин приготовился встретить его комбинированной серией, но вдруг ощутил, что теряет опору и буквально взмывает к потолку. Никакого внятного объяснения этому фокусу у полковника не нашлось. Неведомая сила, поднявшая Дорогина над полом, качнула полковника назад, а затем резко отшвырнула к стене. Полковник успел выставить руку, но это не помогло. От удара о стену перед глазами вспыхнули крупные искры. И Дорогин на какое-то время провалился в нокдаун. Он видел, как поднимаются с пола бойцы. Чувствовал, как наваливаются они втроем и заламывают ему руки. Но сопротивляться не мог. Координация движений была основательно нарушена. Когда в голове прояснилось, дергаться было поздно. Руки скованы за спиной наручниками, а ноги связаны проволокой. По команде подошедшего начальника бойцы усадили Дорогина к стене и отошли немного в сторону. «На что вы рассчитывали, полковник? Неужели непонятно, что бежать некуда? Эти ворота герметичны и открываются только с главного пульта. Зачем вы устроили эту драку? Несолидно». «Это вы меня так?» Дорогин поморгал, прогоняя остатки плавающей перед глазами мути. «Использовали силу?» «Да разве я похож на героя звездной саги?» Человек с мечом усмехнулся. «Хотя, наверное, что-то в этом есть. Но моя сила имеет иное происхождение. Пока что она проявляется только здесь, в центре зоны. И после определенной стимуляции». «Только здесь?» Дорогин поднял взгляд. За плечом врага стоял безучастный лаборант в грязноватом белом халате и со шприцом в руке. «Я не понимаю. После приема допинга? И из чего он сварен? Из мозгов подземных карликов? Что-то в этом роде. Враг заложил руки за спину и прошелся перед Дорогиным. Три шага туда, три обратно. Но скоро мы добьемся того, чтобы дар сопровождал нас повсюду и без стимуляторов. Как способность к псевоздействию. Вы этим владеете? Фальшиво удивился Дорогин. Надо же, какой вы универсал! Вы не мутант случайно? Лицо почему прячете? Или у вас имидж такой в маске все время ходить? Я не мутант. Я тут хозяин. С наигранной простотой ответил враг. А на ваш скрытый вопрос отвечу так. Стереотипы устарели, господин полковник. Телепатия, телекинез, дар предвидения и молниеносная реакция уже давно не являются исключительной привилегией мутантов. В нашей сети подземных лабораторий и убежищ проживает множество людей, обладающих некоторыми из этих качеств в той или иной степени. И кое-кто даже владеет ими в совершенстве. Например, вы. Например, я. Правда, как я уже сказал, пока мы же не можем обойтись без стимуляторов и непосредственной поддержки зоны. Но это временные трудности. Эксперименты идут полным ходом, и скоро мы добьемся своего. Эксперименты над людьми и мутантами, уточнил Дорогин, которых к вам приводит зов? Психотронный излучатель? Верно, согласился враг. Сами догадались? Или вам подсказал научный отдел? Это было очевидно. Вы неплохо соображаете, полковник. Будь вы помоложе, я предложил бы вам поучаствовать в нашем научном проекте в качестве волонтера. Но, увы. У нас жесткие ограничения по возрасту. Враг притворно вздохнул. Придется вам послужить науке в ином качестве. Науке? Дорогин усмехнулся. Это вы сильно сказали. А как же называется ваша наука? Патологическая генетика или аномальная биология? Мне больше нравится мутационная евгеника. А враг коротко рассмеялся. Бессмыслица. Но звучит красиво. Да и какая разница? Главное – результаты, а не название. Давайте пройдем в более подходящее для беседы помещение. Вы увидите все сами. Он кивнул бойцам, и те, грубо схватив, потащили Дорогина по коридору к двери с табличкой «Операционная 4». Надпись полковнику не понравилась, но он постарался сохранить самообладание. Внутри помещения все было действительно как в операционной. Клеенчатые столы, медицинские кресла, лампы, шкафчики с инструментами и материалами, мониторы, какие-то приборы с трубочками и резиновыми мехами, наверное, для подачи наркоза, и множество прочих непонятных полковнику вещей. Охранники усадили Дорогина в одно из кресел и вышли. В операционной остались только хозяин и лаборант. «Ну вот», — сказал человек с мечом, — «здесь вы и послужите науке, полковник. Мы испытаем на вас новую сыворотку, стимулирующую так называемые центры контроля над энергополем». «Над чем?» «Неважно. Когда сыворотка будет готова, она позволит нам силой мысли контролировать некоторые происходящие в зоне процессы. Грубо говоря, по желанию вызывать возникновение некоторых аномалий. Таких как фонтан? Фонтан не аномалия, уважаемый господин полковник. Это наследие неудачного эксперимента военных. А заставить зону внепланово создать в нужной нам точке естественную аномалию мы пока не можем, но, видите, усердно над этим работаем. Как все запущено. Дорогин качнул головой. Вы опаснее, чем я думал. Да, мы такие. Самодовольно ухмыльнувшись, сказал враг. А вы думали, зов – это предел возможностей нашего научного потенциала? Нет, господин Дорогин. Зов – это лишь коврик в прихожей, а все гораздо обширнее и внушительнее. Зона открывает перед учеными бескрайние научные горизонты. При условии бескрайнего финансирования. Так ведь и в этом нам помогает зона. Артефакты приносят хороший доход. Разве проводник вам не рассказал, сколько он зарабатывает на сетевой торговле артефактами? Я, если честно, не понимаю, что до сих пор делает в зоне настолько богатый человек. Он давно мог бы себе купить тропический остров и построить там шикарный курорт. Вот так и нам зона позволяет жить и работать абсолютно независимо от окружающего мира. И в полной безопасности, несмотря на обилие вокруг аномалий и мутантов. Интересно, как вам удалось с ней договориться? Это было нетрудно, поверьте. Мы всего лишь доказали зоне, что имеем право здесь жить и делать то, что делаем. А потом попросили нас не тревожить. И она согласилась? Конечно, за определенную арендную плату. 100 человеческих жизней в сутки? А как вы хотели? Враг сплеснул руками. Зона – это современная Клеопатра, уважаемый господин полковник. Она готова дать вам то, что вы желаете, но вы заплатите ей жизнью. Сразу или в рассрочку. Вопрос не принципиальный. Важно другое. Люди обязательно находят здесь то, что ищут. Кто ищет смерть, находит смерть. Кто жаждет свободы, обретает свободу, пусть и за секунду до той же смерти. Трусы получают храбрость, а тупицы – ум или хотя бы жизненный опыт. Гордецы обретают славу, правда, тоже посмертно. А любопытные – удовлетворение своей страсти к новым знаниям. Всем сестрам, как говорится, по серьгам, а братьям по разуму. Если точнее, в результате все получают по шее и ложатся прямо тут, в зоне, в радиоактивную землю. Естественно, никто не вечен. Просто те, кто задолжал свою жизнь в зоне, не вечны в первую очередь. А вам же наверняка знаком такой журналистский штамп «Логово смерти». В общем-то, верно сказано. Только я назвал бы зону не логовом, а дворцом. В нем столько просторных и богато украшенных залов, полно придворных и стражников, немало интригантов. Что уж поделать, но и достаточно богатств, полные кладовые. Разве не дворец? Да и звучит внушительнее. Дворец смерти. Красота. Скажете, нет? Вы у психиатра наблюдаться не пробовали? Пробовал. У нас это входит в программу стандартного медосмотра. Диагноз. Практически здоров. Практически, а не абсолютно. Лишь потому, что имею некоторые врожденные отклонения в работе отдельных участков мозга. Но за что конкретно отвечают эти участки, современная медицина не в курсе, а поэтому закрывает глаза на мои особенности. Да вы, наверное, и сами уже заметили, что я не такой, как другие. Это вы о мании махать сабли направо и налево? Мечом, терпеливо поправил враг. Это японский меч, а не сабля. Катана. Но я говорю не об этом. А о чем? О телепатии и телекинезе? Заметил. Только вы врете, сударь. Они у вас не с рождения. Вы получили свои таланты здесь. Но в вашем случае это не было мистической сделкой с зоной. Вы получили их за счет других людей. За счет тех, кого погубили в своих застенках, ставя эксперименты. За счет тех, кого принесли в жертву, чтобы обрести то, что зона может дать бесплатно. Но не вам, а своим настоящим детям. Детям? Мутантам? Вы меня огорчаете, полковник. У такого прекрасного создания, как зона, и такие отвратительные дети? Нет. Я решительно с вами не согласен. Мы сами станем ее детьми. Я и мои товарищи по оружию. Мы очистим зону от уродливого зверья и лишних людей. Мы станем полноправными детьми зоны, способными жить в ней постоянно, независимо от ее активности. Мы овладеем всеми талантами, которые по недоразумению достались мутантам. Часть этих талантов мы уже получили. Признаю, что лукавил. Они действительно неврожденные. И у нас нет причин останавливаться на достигнутом. Есть такая причина. Это нормальные люди. Нормальные? Вы имеете в виду себя и вам подобных? Не смешите меня, полковник. Вы нам не конкуренты. Вы тупиковая ветвь человечества. У вас нет будущего. Когда зона пройдет все этапы эволюции, когда весь мир станет одной большой зоной, выживем только мы. Уверен, лично вы до этого счастья не доживете. И кто же мне помешает? Вы? Нет, не я. Другие, но вас остановят. А, понимаю. Вы думаете, что рано или поздно какой-нибудь более удачливый Джеймс Бонд проникнет в нашу лабораторию и уничтожит ее вместе с главным злодеем? Или хотя бы вызовет сюда десант? Жаль вас огорчать, господин Дорогин. Но все эти варианты нами учтены. Да и десант, как видите, уже здесь. Дезертиры, а не десант, резко возразил полковник. Не совсем так. Саблист усмехнулся. Большая часть моих людей значилась в списках личного состава военных баз чисто формально, как те мертвые души. Они приходили на вербовочные пункты, подписывали контракты, получали снаряжение и оружие, а в первом же рейде в зону героически погибали. Очень удобное прикрытие, не находите? Для чего? Для кражи казенного имущества и оружия. И денег по страховке. Человек вздохнул. Такова жизнь. Каждый крутится как может. Жаль, не у каждого получается выкручиваться. Вам, например, это уже не грозит. Он кивнул лаборанту, и тот впрыснул в вену Дорогину какое-то снадобье. Стены операционной поплыли по часовой стрелке. Фигура врача начала колебаться, как пламя свечи на сквозняке, а свет стал нестерпимо ярким. Но полковник не зажмурился. Он был намерен держаться, сколько получится. А враг подошел ближе и склонился над Дорогиным. «Вы на полпути к мечте, полковник. Признайтесь, чего лично вы просили у зоны? За что вы расплачиваетесь своей жизнью?» «За вашу смерть!» – прошептал Дорогин. «Жаль, что даже сейчас, в последние минуты, вы не откровенны». А враг притворно вздохнул и медленно стянул с лица маску. «Но я вас не виню. Как и полагается высшему существу, покойтесь с миром, полковник». Перед глазами плавали радужные круги. Но Дорогин все-таки сумел сфокусировать взгляд и разглядеть сквозь разноцветную завесу лицо врага. «Я предполагал, что это вы», – прошептал он холодеющими губами. «Но не хотел в это верить». «В этом Главная проблема всех нормальных людей. Враг усмехнулся. Сами себе не верите. Он снисходительно похлопал Дорогина по плечу и исчез из поля зрения. Впрочем, к этому моменту никакого поля зрения уже не осталось, хотя Дорогин так и не закрыл глаза. Остались только темнота и призрачные стены потустороннего лабиринта из-за зеркалья зоны. Прошло еще какое-то время, лабиринты улетучились, как пороховой дымок, и полковник понял, что его жизнь окончательно вышла из строя.